4 марта, 8:45 утра. Я не спеша шел от парковки к офису. В голове еще толком не успели осесть детали вчерашнего разговора с Аней. Я рассказал ей о намечающейся забастовке, потом выслушал ее истерику, замешанную на страхе за любимого человека, неверии в массовые сборища и возможности как-то противостоять картелю. Привел серьезные, как мне казалось, аргументы в пользу того, почему должен принять в этом участие. Выслушал еще одну истерику. И понимая, что сторонам, независимо от их намерений, договориться не удастся, отговорился тем, что, скорее всего, завтра, то есть сегодня, ничего не произойдет. И все это так и останется шумихой в интернете. Но доверия в ее серо-зеленых глазах я не увидел. Как любая женщина, она боялась подобных предприятий. То, что она так себя повела, не столько расстроило, сколько озаботило меня. Возможно, думалось мне, я принял неверное решение. Возможно, так оно и есть. Еще издали я заметил, что у центрального входа стоят человек 10 сотрудников компании. Некоторые тихо переговаривались между собой. Другие просто бесцельно бродили, меряя двор перед подъездом неестественно большими шагами. Вид у всех был очень нервный. Изредка люди замирали, глядя через стекла витрин в вестибюль или обшаривая взглядом парковку. На лицах была тревожная гримаса ожидания. Я замедлил шаг. Я не мог поверить в то, что это начало. Нет, все эти люди просто вышли покурить или ожидают курьера, или дышат воздухом. Хотя какой к черту дышат без 9:09 утра? Подойдя ближе, я заметил среди них Загорецкого. Он стоял чуть в стороне и говорил по мобильному. Шагнув ему навстречу, я почувствовал легкую дрожь в ногах. Захотелось вытащить сигарету, и я начал отчаянно охлопывать себя по карманам. Хотя точно знал, что сигареты лежат там, где им и положено, в портфеле. Всего одно слово. «Началось?» «Да», — кивнул он. «Ты уверен?» Он молча улыбнулся. «Ну, давай попробуем», — тихо сказал я и встал рядом. «Считай, что уже получилось», — ответил Загорецкий и убрал телефон. 9:40, 11:30. В течение следующего часа к нам подтянулось изрядное количество народа. Завидев нашу группу, вновь прибывшие замедляли шаг, подходили поближе, минуты две переминались с ноги на ногу, а потом робко заводили разговор. Но большинство, выходя или входя в офис, проходили мимо. Многие с интересом посматривали на нас, интересовались, зачем мы тут толпимся, а получив в ответ короткое «забастовка», опустив глаза, ныряли в подъезд. Тем не менее, часам к 11 нас собралось уже человек 60. Мы отошли от центрального входа и спустились по широкой лестнице вниз, на Новый Арбат, сгрудившись вокруг автобусной остановки. Не получая от лидера четких инструкций по дальнейшему поведению, люди начинали уже тихо роптать. В половине 12-го Загорецкий, все это время непрерывно говоривший по телефону, наконец, откашлявшись, заявил: «Надеюсь, вы понимаете, зачем мы здесь находимся?» Группа отозвалась утвердительным гулом. «Каждый из вас посещал страницу фронта 2009. Или о ней вам рассказали друзья, или вы пришли за компанию. В любом случае, вы знаете, что день настал. Мы вышли на улицы. Почти в каждом московском, питерском, казанском и екатеринбургском офисе находится местный фронтмен. По имеющейся у меня информации, только в нашем городе перед зданиями корпораций уже стоят несколько тысяч человек. Акция нарастает в регионах. Ближе к 2 часам дня координационный штаб забастовки сообщит данные по стране». Загорецкий говорил ровным, но немного повышенным тоном, практически не жестикулируя. И это его спокойствие начало передаваться нам. Мы подбадривали друг друга. Мы жадно ловили его слова. Нам хотелось большего. «В 12 мы поднимемся к центральному входу», — и я передам руководству компании требования, с которыми выступает Объединенный профсоюз. Вы все их знаете. Незамедлительные переговоры с нами глав картеля. Отмена февральского пакта об отраслевом сокращении зарплат, увольнениях без компенсаций, увеличении рабочего дня. Мы, менеджеры, единственный, платежеспособный и самый многочисленный класс потребителей, больше не будем оплачивать потери корпораций в финансовом кризисе. Кто-то засвистел, раздались хлопки и одобрительные возгласы. Я слушал его слова и чувствовал, как откуда-то из области солнечного сплетения волнами начало подниматься забытое со времен детства желание коллективной драки. Мы заводили друг друга. От нас пахло адреналином. «Я прошу каждого подключить к акции, друзей, знакомых, коллег. Мы отстаиваем их права. Права, которые они вот-вот потеряют там!» Махнул он рукой в сторону офиса. «В пластиковых пеналах, пропахших потом тренинг-залах и переговорных. Донесите это до них сейчас, иначе через пару часов руководители корпорации начнут промывать им мозги придуманной правдой о фронте. Они ничего не знают о нас. Они могут только врать и изворачиваться, защищая себя». «Чистый Ленин», — пошутил кто-то в дальних рядах, но тут же был зашикан. «Еще одно. Не вступайте в словесные перебранки или физический контакт с представителями корпораций. Нас будут провоцировать. Возможно, нас попытаются вернуть на рабочие места силой. Не поддавайтесь. Это даст им возможность превратить нашу забастовку в выступление гопников. Они ничего не смогут сделать. Нас гораздо больше. К 3 часам дня эти улицы будут наши». 12:00. По просьбе Загорецкого я пересчитал собравшихся по головам. Нас было 127 человек. По команде мы начали медленно подниматься по лестнице. Загорецкий выдвинулся вперед и пошел ко входу в офис. Навстречу в сопровождении 3 охранников шла Войлокова, руководитель HR. Не доходя до Загорецкого, она начала верещать, презрительно скривив губы. «Руководством компании крахтуйся, уполномочено заявить!» В ответ раздался свист, брань и советы заткнуть рот тем органам, который когда-то дал старт ее карьере. «Я уполномочена, я требую, чтобы вы вернулись в офис. Всем присутствующим будет засчитан прогул, а тем, кто не вернется на рабочие места до 17:00, грозит увольнение!» Продолжала она визжать. Охранники переминались с ноги на ногу, поигрывая дубинками. «Это требование корпорации!» «А вот наше требование», — спокойно ответил Загорецкий и протянул ей листок с символикой фронта. «Что это? Я не буду это читать!» «Вам это читать и не положено». Толпа за спиной Загорецкого разразилась хохотом. «Передайте требования руководству компании. Мы ждем ответа от картеля до 19 часов сегодняшнего дня». Войлокова вспыхнула, схватила листок и засеменила обратно, круто виляя необъятными бедрами, что по достоинству было оценено присутствующими. Крики, свист, далее нецензурно. Тем временем из окон офисов выглядывало все больше любопытных. Некоторые пытались фотографировать нас, иные махали руками и одобрительно свистели. На 23-м этаже из 2 окон развернули импровизированный плакат, сделанный из склеенных листов бумаги. Красным маркером на нем было выведено «Фак картель» — восклицательный знак, а сбоку — значок фронта. Увидев плакат, мы захлопали и принялись скандировать лозунг. Чувство единения было таким сильным, что я стал подумывать, не закончится ли все это штурмом офиса. Минут через 20 плакат исчез. На всех этажах закрыли окна и задернули жалюзи. Многие из нас связались с коллегами и от них узнали, что в здании было объявлено штормовое предупреждение. После получения такого предупреждения офисные службы обязаны были проследить за тем, чтобы все окна были закрыты, а электроприборы отключены. Что ж, на этот раз они попали в самую точку. Шторм действительно начинался. Охрана взяла под контроль окна, выходившие на площадь перед подъездом. Те, на которые хватало людских ресурсов. По слухам, началось даже запугивание сочувствующих. 13:32. Штормовое предупреждение получило обратный эффект. После того, как они закрыли окна, мы открыли двери. Нас было уже 405 человек. Присоединившиеся к забастовке демонстрировали нам на ноутбуках свежие ролики с YouTube про то, как менеджеры в разных концах Москвы стоят у подъездов своих офисов и толпятся в вестибюлях, или сидят на перилах лестниц. В 2 часа дня появились первые цифры. На улицах города стояли в общей сложности около 8 тысяч человек. Цифры постоянно росли. Из здания корпорации постоянно выходили люди. Сначала по одному, потом группами по 3, 5, 10 человек. Без 1:45 на улице стоял уже весь отдел логистики в составе 30 человек. После введения антикризисного положения им грозили самые существенные сокращения. В 2 с чем-то приехало телевидение. Нас снимали, у нас брали интервью. Загорецкий зачитывал требования профсоюза. Первые сюжеты вышли в эфир в 4-часовых новостях. О начавшейся забастовке пока говорили как об акции протеста, организованной немногочисленными недовольными клерками в разных городах России. Репортажи носили скорее шутливый характер. Так говорят о сбежавших из зоопарка бегемотах или прыжке с моста очередного городского сумасшедшего. Пока еще наша акция веселила обывателей. Они не понимали или не хотели понять истинных масштабов движения. Масс-медиа продолжали заниматься тем, чем привыкли – снимать очередную смехопанораму. Они думали, что все происходящее на улицах умещается в рамках еженедельной программы «Голые и смешные» или «Снимите это немедленно». Но масштабы, которые начала обретать забастовка, уже превысили формат передачи «Скандалы, интриги, расследования». Не было необходимости показывать все, что скрыто. Все было очевидно. Улицы перекрашивались в другие цвета. Темный низ, белый верх. Мы строго блюли корпоративный дресс-код. 17:00. Общим центром сбора объявили парк у стадиона «Красная Пресня». Весьма благоразумными были инструкции по поводу передвижения пешком. В 17:30 по улице Климашкина, ведущей от метро Краснопресненская к парку, было невозможно проехать. Люди заполонили улицу. Они прибывали и прибывали. Это были мужчины и женщины от 25 до 40. Несмотря на просьбы обойтись без символики, некоторые несли плакаты с эмблемами фронта и лозунгом «Против корпораций». Наши глаза горели огнем, как у вождей крестьянских восстаний на картинках советских художников. В воздухе пахло бунтом. В те минуты я ощущал смешанные чувства. Тревоги и безрассудство. Прикажи сейчас кто-то из лидеров снести эти картинно-глянцевые небоскребы Москвы-Сити с их призывным неоном корпоративных логотипов, мы бы сделали это, не задумываясь. С другой стороны, я прекрасно понимал, тронь мы хоть один шлагбаум на офисной парковке, в течение часа всю нашу массу передавят грузовики с солдатами. И это понимание наполняло душу страхом, от которого сводило желудок и который делал усталыми мышцы. Я думаю, страх давил каждого из нас. Но он же и подстегивал. Сколько нас было? 10 тысяч? 12? Впрочем, неважно.